Издательство «Бомбора». Океан книг. Анастасия Полферова. Просекко. Вино с игристым настроением. Предисловие. Привет, дорогой любитель просекко. Я Анастасия Полферова, автор телеграм-канала «Вино», «Вайноу» и других одноименных соцсетей, член Российской ассоциации «Сомелье» и амбассадор «Винитали». Эта организация занимается продвижением итальянских вин по всему миру и сертифицирует специалистов по итальянскому вину после успешной сдачи экзамена. Так случилось, что моя любовь к вину началась именно с итальянских вин, в том числе просекко. Судя по вопросам, которые мне задают в блоге читатели, очень многие считают просекко практически эталоном хорошего и недорогого игристого. Так это или нет, постараемся разобраться в этой книге. Для многих просекко — это практически синоним словосочетания «игристое вино». Заметьте, не шампанское, а на постсоветском пространстве все игристое называют шампанским, а именно просекко. В чем же причина его популярности? В доступности и, конечно, хорошем маркетинге. Я бы выделила следующие факторы, влияющие на популярность просекко. Доступность и цена. Оно значительно дешевле шампанского и других игристых вин, что делает его доступным широкому кругу потребителей. Люди могут насладиться качественным игристым вином без ущерба для кошелька. Понятный стиль. В отличие от шампанского, просекко обладает более легким, свежим фруктовым вкусом. Его кислотность ниже. Многообразие стилей. Это вино выпускается в различных стилях, от абсолютно сухого экстра-брют до полусладкого драй, что позволяет каждому найти свой идеальный вариант. Оно подходит как для вечеринок и праздников, так и для романтических ужинов и непринужденных встреч с друзьями. Сочетаемость с едой. Просекко универсально в гастрономии. Оно хорошо сочетается с разнообразными блюдами, от легких закусок до морепродуктов и даже десертов. Это делает его идеальным выбором для различных кулинарных экспериментов. Дольче вита. Просекко ассоциируется с легкостью и радостью жизни, особенно в контексте итальянской культуры, где оно символизирует моменты удовольствия и общения. Люди любят его за способность создавать праздничную атмосферу. Популярность коктейлей. Данное вино часто используется в популярных коктейлях, таких как Апероль Сприц и Беллини, что увеличивает его привлекательность среди молодых и активных потребителей. Каким же бывает просекко? Как выбрать то, которое понравится именно тебе? Как читать этикетку этого вина? Как правильно хранить просекко и как его подавать? Из каких бокалов, при какой температуре? Какие коктейли можно сделать на его основе? И есть ли альтернативы, похожие по вкусу? Все это разберем в нашей аудиокниге. Налейте бокальчик волшебных пузырьков из коммуны Вальдобьядене. Мы отправляемся в увлекательное путешествие. Глава первая. Почему просекко не шампанское? На эту тему снят, пожалуй, миллион коротких роликов в различных соцсетях, но люди продолжают путать две эти разновидности алкоголя. Сколько раз я слышала фразы типа «самое вкусное шампанское — это просекко». Даже если отойти от типичного винного снобизма, стоит немного разобраться в разнице между просекко и шампанским. Это позволит не попасть в просак и выбирать то, что понравится именно вам, иначе будет просто невкусно. Давайте разберемся в понятиях раз и навсегда. Есть три основных фактора, которые отличают просекко от шампанского. Именно они определяют стиль и то, каким получится вино, какие у него будут вкусы и ароматы. Сорта винограда. Просекко производится из сорта винограда Глера, не менее 85%. Допускается также добавление других сортов. Розовая просекко делается из глеры с добавлением пино нуара, шампанское — из пино нуара, пино минье, шардоне, арбан, птимелье, пино гри, пино блан. Страна, регион. Шампанское производят только во Франции, в провинции Шампань, Шампань-Ауси, просекко — в зоне просекко-док. регионах Венето и Фриули на севере Италии. Метод производства. Шампанское изготавливают только классическим традиционным шампанским методом. Просекко в большинстве случаев, да, есть некоторые исключения, о них поговорим далее, делается резервуарным методом, он же метод Шарма, Шарма-Мартинотти или акротофорный. Начало у всех этих способов одинаковое. Виноград собирается, прессуется, происходит первичная ферментация, то есть дрожжи разъедают сахар, который содержится в соке, и образуется алкоголь. В итоге получается просто тихое вино, которое называется базовым. При ассамбляже, он же кюве, он же блендирование, смешивают базовые вина с разных участков из разных сортов винограда или разных годов урожая. Да, большинство игристых вин, вне зависимости от метода производства, являются смесью разных годов урожая. Исключения – те, на которых указан год урожая, и есть надпись «Винтаж» или «Миллесиме». А вот дальше идут отличия. Классический метод производства. После ассамбляжа вино разливают по бутылкам и добавляют тиражный ликер – дрожжи плюс тростниковый сахар. Это нужно для запуска процесса вторичного брожения. Бутылку укупоривают кронин-пробкой, как у пива. Дрожжи съедают сахар, образуется углекислый газ. Это и есть наши любимые волшебные пузырьки. Дрожжи отмирают и выпадают в осадок, и на этом осадке вино выдерживается в погребе в течение некоторого времени, от 9 месяцев до 15 с лишним лет. Зависит это от того, насколько сложное и комплексное вино хочет получить винодел. После выдержки на осадке от него надо избавиться. Запускается процесс под названием ремюаж. Бутылку постепенно переворачивают горлышком вниз, и осадок сцеживается к горлышку. Когда бутылка оказывается в вертикальном положении, осадок в горлышке. Горлышко бутылки замораживают, осадок замерзает. Бутылку открывают, и под давлением осадок вылетает. Этот процесс называется дегоржаж. От осадка избавились. Теперь наше игристое чистое и прозрачное. Надо отрегулировать уровень сахара, это влияет на стиль вина. Винодел добавляет дозажный ликер. Это смесь базового вина и тростникового сахара. Все, игристое готово. Его укупоривают уже стандартной шампанской пробкой, наклеивают этикетку и отправляют в продажу. Это метод, которым производят шампанское, кава, креманы, франчакорта и еще много других игристых. Бытует мнение, что его изобрел монах Пьер Периньон в Шампане в аббатстве Оливье 4 августа 1668 года. Но на самом деле это только легенда. Описание метода было сделано как минимум за 6 лет до того англичанином Кристофером Меритом. Вполне вероятно, и он не являлся изобретателем метода. Есть записи о том, что еще в 1531 году монахи в Лангедоке изготавливали игристое вино. Метод Шарма. Именно этим методом делается большинство просекко. В чем его отличие от классического? Вторичное брожение происходит не в бутылке, а в большом стальном резервуаре, автоклаве или акротофоре. Выдержка на осадке чаще всего не производится, и само производство занимает намного меньше времени, чем производство классическим методом. И себестоимость намного меньше, меньше риски того, что все пойдет не так. Вообще-то изобрел этот способ не француз Эжен Шарма, как многие думают, а итальянец Федерико Мартинотти из Пьемонта. В 1895 году он впервые опробовал метод контролируемой ферментации в автоклаве. Его интуиция подсказала ему, как лучше подчеркнуть ароматы и свежий вкус винограда Северной Италии, от Муската и Мальвазии до Глера до 2009 года, известного как Просекко, и Бьенкетты. Около 1910 года француз Эжен Шарма построил и запатентовал новое оборудование для этого. Отсюда двойное имя метода – метод Шарма-Мартинотти. В целом данный способ предусматривает вторичное брожение вина в больших, обычно стальных, герметизированных резервуарах, именуемых автоклавами. Но, как часто это бывает, заслуги Мартинотти ушли на второй план, и метод в основном называют методом Шарма, лишь иногда добавляя фамилию создателя. Еще бывает так называемый метод Шарма-Лунга, когда вино выдерживают в резервуаре на осадке, обычно 6-9 месяцев. Просекко или шампанское? Что же выбрать? И что дальше-то, спросите вы? Ну, есть какие-то теоретические отличия, но что мне-то выбирать, просекко или шампанское? Все эти теоретические отличия, сорта, регион и метод производства дают существенную разницу во вкусе и аромате напитка. Регион. Шампань – существенно более прохладный регион, чем Венето, и виноград хуже вызревает и лучше накапливает кислотность. В просекко кислотность меньше, ну, пожалуй, за исключением винограда, выращенного на холме Кортица с очень крутыми склонами, но о нем мы поговорим чуть позже. Почвы тоже оказывают существенное влияние на стиль вина. В шампане в них содержится мел и известняк, и это дает вину минеральность. В зоне просекко в Венето почвы в основном глинистые, исключение – зона Азоло. Сорта винограда. Глера – достаточно нейтральный сорт винограда, дает вину легкие цветочно-фруктовые оттенки. В бокале просекко вы найдете персики, груши, белые сливы, полевые цветы, иногда тропические фрукты. Кислотность существенно ниже, чем у шампанского. В шампане совсем другая история. Шардоне дает вину сливочность, нотки яблок, часто маслянистость. Пино нуар – нотки орехов, иногда сухофруктов, колкость. Пино минье – фруктовость и свежесть. Остальные сорта используют реже и в основном лишь дополняют уже названные. Метод производства. Все вина, сделанные классическим методом, и шампанское, и кава, и креманы, и другие, имеют нотки выпечки, бриоши, тесто, в менее удачном варианте просто дрожжевые. Чем дольше длилась выдержка на осадке, тем более выраженными они будут. Метод шармажа, как правило, нейтральный и придает вину лишь те ароматы и вкусы, которые присущи использовавшемуся сорту винограда. Иногда используется так называемый метод шарма-лунго, когда вино в резервуаре также выдерживается на дрожжевом осадке, но такая выдержка длится 3-6 месяцев и придает вину лишь легкую булочность. Подводя итог, в 99% случаев просекко будет легким вином с нотками белых цветов, персика, садовых фруктов. Оно легкое, понятное, не кислое на вкус, и именно это делает его привлекательным. Шампанское более сложное и комплексное во вкусе и аромате, с нотками выпечки, орехов и легкой минеральностью. Его, безусловно, любят винные гики и профессионалы, но оно сложнее для восприятия начинающими любителями вина. Что выбирать, решать исключительно вам. Глава вторая. Почему все любят просекко? Происхождение просекко связано с северо-восточной частью Италии, в первую очередь с регионами Венето и Фриули-Венеция-Джулия. Название просекко происходит от небольшой одноименной деревушки, расположенной рядом с Триестом, где вино первоначально производилось из сорта винограда, известного сегодня как Глера, а до 2009 года также называвшегося просекко. Корни просекко уходят во времена Древнего Рима. В то время на территории современной Италии производилось вино под названием пучино или пучинум, которая выращивалась в районе, известном сейчас как Фриули-Венеция-Джулия. Согласно римскому историку Плинию Старшему, первый век нашей эры, это вино славилось своим качеством и считалось эликсиром молодости. Но, конечно же, это были тихие, то есть неигристые вина. В середине века в регионах Венето и Фриули активно развивалось виноделие. Хотя конкретных записей о просекко немного, этот период важен для культивирования винограда, который позднее станет основой для современного напитка. В XVI веке появляются первые упоминания о вине с названием просекко. Что это было за вино? Конечно же, тихое. Об игристых винах тогда речи не шло, они могли получиться только случайно. Однако современная история просекко началась в XIX веке, когда технология производства игристых вин была усовершенствована. В 1868 году Антонио Карпене, итальянский энолог и химик, начал производить игристые вина. Он основал компанию Карпене Малволти, которая существует и по сей день. В общем-то, игристые вина резервуарным методом делались в Италии со времен Федерико Мартинотти, напомню, это конец XIX века, но популярность они постепенно получили после Второй мировой войны, а где-то в 1960-х стали выходить на международный, в первую очередь американский, рынок. В 1969 году Prosecco получила статус DOC, Denominazione di Origine Controllata, контролируемое обозначение происхождения, что подтвердило его качество и происхождение из определенных регионов Италии. Было закреплено, что просекко может называться только вино, произведенное из определенного сорта винограда, выращенного в определенной зоне с соблюдением определенных требований. Но тут возникла проблема. Сорт винограда, из которого делалась просекко, назывался точно так же, и выращивали его не только в Италии, но и в Австралии, Аргентине и других странах. Конечно же, с ростом популярности волшебных пузырьков предприимчивые виноделы по всему миру начали называть свои вина просекко. Итальянцы пытались судиться, но вердикты судей были таковы. Вино может называться именем винограда, из которого оно сделано. Решение? Решение понятно. В 2009 году сорт получил современное наименование — Глера. А еще в 2009 году был введен статус защищенного географического наименования для зон Азоло и Конильяно Вальдобьядене, ДОКГ, Denominazione di Origine Controllata, контролируемое обозначение происхождения, Denominazione di Origine Controllata e Garantita для Prosecco, что официально закрепило его происхождение и повысило престиж этого вина на международном рынке. В 2019 году холмы Вальдобьядене были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Воистину, разве пузырьки не являются произведением искусства? В том же году закрепили возможность производить розовое просекко. Да, до этого так называть итальянские розовые игристые было запрещено. Вот такая бюрократия. А также выделили категорию «суи лиавити». Это просекко, произведенное методом, близким к классическому. Запутанно и непонятно? Подробнее разберем в одной из следующих глав. Fun fact. Не так давно итальянцы судились за название просекко с хорватами, но не из-за нашего с вами любимого просекко, а из-за десертного вина прошек. Логика была такова. Прошек звучит почти так же, как просекко. Значит, хорваты не правы и должны переименовать свое вино как минимум на территории ЕС, куда Хорватия вступила в 2013 году. Хорваты настояли на том, что их десертное вино не имеет ничего общего с игристым, да и вообще название прошек является достаточно древним. До сих пор никуда не делась просекко из Австралии и Бразилии. Логика опять же такова. Вина называются в честь сорта винограда, а переименовали его не так давно. Но в ЕС эти вина продаваться не могут. Феномен просекко. Почему оно так популярно? Просекко не всегда было так популярно, как сегодня. Фактически только в 1990-х годах его популярность начала набирать обороты за пределами Италии. До этого его употребляли в основном в Италии, и то оно было менее популярно, чем, например, знаменитые итальянские красные вина. Однако с развитием мировой винодельческой индустрии, демократизацией винного потребления и ростом интереса к игристым, просекко начало делать себе имя. Одной из причин, которая делает просекко таким популярным, является его доступность, в то время как другие игристые вина, такие как шампанское или франчакорта, могут быть довольно дорогими, просекко, как правило, гораздо более доступна. Это делает его отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться пузырьками и не разориться. Еще одна причина популярности просекко — его универсальность. Просекко можно употреблять отдельно в качестве тоста или аперитива, а также использовать в коктейлях, таких как классический беллини или модный апероль сприц. Эта универсальность сделала просекко выбором многих людей, независимо от того, устраивают ли они модный званый ужин или просто ищут освежающий напиток, чтобы насладиться им в жаркий летний день. Что же сыграло роль в растущей популярности просекко? Конечно, здесь не обошлось без инфлюенсеров. Вероятно, этому немного поспособствовали выпуск Пэрис Хилтон «Рич Просекко» в 2006 году, тенденция Капероль Сприц, дни славы шампанского и всеобщее увлечение игристым вином. Барак Обама праздновал победу на выборах с бокалом просекко. Не шампанского, а просекко. Хотя уж президент США-то точно может позволить себе дорогое шампанское. В последние десятилетия просекко стало символом современного и модного образа жизни. Это вино часто ассоциируется с праздниками, вечеринками и светскими мероприятиями. Его легкость и доступность сделали его фаворитом в барной культуре, особенно среди молодежи. В культуре и медиа просекко часто представляют как напиток успеха и стиля. Его можно увидеть в фильмах и сериалах, где персонажи наслаждаются этим вином на фешенебельных вечеринках или в романтических сценах, например, «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь» и так далее. Некоторые знаменитости выпускают просекко под своим брендом. Например, австралийская певица Кайли Миноук создает Кайли Миноук Вайнс. Понятное дело, в производстве вина она участия не принимает, зато вполне успешно продает под своим брендом. Сестры Кара, Хлоя и Поппи де Левинь, британские модели и актрисы, выпускают просекко Диэла Вия с собственных виноградников Венета, а британская певица Софи Элис Бекстер под брендом Кюве Софи Элис Бекстер. Просекко активно продвигается в социальных сетях, где оно часто фигурирует как часть стильных и праздничных фотографий. Его визуальная привлекательность, легкие пузырьки, сияющие бокалы и красивые этикетки сделала его одним из самых популярных в соцсетях напитков. Часто популярные блогеры пьют именно просекко. В конце концов, они же невинные эксперты, чтобы выбирать дорогое шампанское. С развитием соцсетей в принципе появилось множество мемов на тему вина. Ну а просекко является одним из самых популярных вин, поэтому мемов про него еще больше, и получается эффект снежного кома. Уставшие мамы, веселые студентки, звезды соцсетей — все пьют просекко. Мемы, мерч, различные футболки, кружки, шоперы и так далее — все говорит нам о том, что пора пить просекко. Ну а мы и не против. У этой популярности, конечно, есть и оборотная сторона. Часто главную роль играет красивая этикетка, а не содержимое бутылки, поэтому некоторая просекко слишком переоценено. Но об этом поговорим чуть позже. Просекко заняло важное место в коктейльной культуре. Популярные коктейли, такие как Апероль Спритц и Беллини, в которых используется просекко, стали визитной карточкой многих баров и ресторанов по всему миру. Эти коктейли подчеркивают легкость и универсальность данного вина. Конечно же, просекко не обходит и крупные события в мире культуры. В 2024 году именно это вино из премиальной зоны Канельяна Вальдобьядене ДОК стало официальным игристым Венецианского кинофестиваля. Именно его подают как приветственный напиток на гала-ужинах на открытии и закрытии фестиваля. Ни шампанское, ни более дорогие итальянские вины типа Франчакорте или Тренто, а именно просекко. Да, кстати, с 2006 года 13 августа отмечается Международный день просекко. Придумал его производитель из Венето, который называется Риондо. Есть легенда о том, что в древности у подножия горы Риондо отмечали праздник вина, а вино это было изготовлено из винограда Глера, из которого и делается просекко. Скорее всего, это красивая легенда, но разве нужен повод для того, чтобы открыть бутылку с пузырьками? Просекко и туризм. Во многих винодельческих странах и регионах есть свои винные дороги, соединяющие крупные винодельни и достопримечательности региона. Гостиницы, агротуризм, прогулки по виноградникам, спа, рестораны — вся инфраструктура для того, чтобы погрузиться в атмосферу гедонизма по полной программе. Зона просекко не исключение. Еще в 1966 году был создан маршрут «Ля Страда дел Просекко». Путь начинается в деревушке Канельяна, где находится старейший в Италии институт энологии, основанный в 1876 году, и проходит через маленькие средневековые городки коммуни Вальдобьядене. По пути вы сможете полюбоваться видами на виноградники и холмы Вальдобьядене, признанные объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Виды потрясающие. Передохнуть с бокалом холодного просекко на берегу ледникового озера Ревины, подняться на гору Монте-Чезен, 1570 метров, с вершины которой простирается обзор почти на весь регион Венето, от равнин до склонов Доломитовых Альп. Можно ехать на автомобиле, но помним, пить за рулем не стоит, даже если вы в Италии. Можно на велосипеде, а можно перемещаться пешком между деревушками и винодельнями и останавливаться на ночевку или обед в каждой. Длина кругового маршрута от Канельяна до Вальдобьедена и обратно — около 90 километров. Конечно же, большинство виноделен в зоне просека рады приветствовать гостей. Энотуризм очень развит. Можно совместить приятное с полезным. Погулять по прекрасным средневековым городкам, например, Азула входит в число самых красивых маленьких городков в Италии. Посетить винодельни, опять же, многие из них находятся в весьма колоритных местах. Например, вилла Санди расположена в вилле 17 века постройки. Погулять по виноградникам, прокатиться на велосипедах или лошадях, отведать блюда местной кухни и, конечно, продегустировать просекко. Да, в регионе просекко проводятся и культурные мероприятия. Например, фестиваль фильмов «Лаго Фильм Фестивал», фестиваль фильмов под открытым небом на берегу озера Ревины. Глава третья. Почему винные снобы не любят просекко? Да потому что 95% просекко на рынке безлико и одинаково, скажут они, и будут абсолютно правы. И то, что большая часть просекко — сладенькая водичка, тоже верно. Да, даже то, что с надписью «драй». Знаете почему? Потому что слово «драй» обманчиво, и это совсем не сухое вино. 17-32 грамма сахара на литр. Давайте разберемся в том, как читать этикетку просекко. Что практически всегда есть на этикетке? Название производителя и или вина. Наименование «Просекко Док», «Просекко Тревизо Док», «Просекко Вальдобьедене Док Г» и так далее. Уровень сахара, брют, экстра драй и так далее. Если вино определенного года урожая, указывается этот год и, скорее всего, будет присутствовать слово «милиземато». Все, остальное — маркетинг. На этикетке, например, может быть указано, что виноград выращен на холмах высотой от 300 до 410 метров. Еще вы можете увидеть на бутылках просекко надписи «фридзанте» и «спуманте». Что значат эти непонятные слова? Всего лишь степень газации. Фридзанте — это слабая газация, 2 атмосферы. Спуманте — более высокая газация, от 4 атмосфер. А еще есть такой редкий зверь, как тихая просекко, просекко транкуилло, и пузырьков в нем ровно ноль. Если мы перевернем бутылку, то увидим контр-этикетку. Кстати, известный миф гласит, что у бутылки импортного вина, которое продается в России, обязательно должны быть и российская, и зарубежные контр-этикетки. Это неправда. Иногда прямо на производстве, да, в Италии своими глазами видела, наклеивают сразу российскую контр-этикетку. Это делается, если известно, что данная партия пойдет на российский рынок, просто для снижения издержек. На что смотреть на контр-этикетке? Самое важное для нас — дата розлива. Большинство просекко надо пить молодым, не позже 2 лет после даты розлива, а лучше раньше. Содержание сахара. Иногда указывают точную цифру, иногда также можно найти содержание углеводов в 100 граммах и умножить на 10. Получим примерное содержание сахара в литре. Содержание алкоголя. У всех просекко оно невысокое, чаще всего 11-12%. Сорта винограда. Чистая глера или добавление других сортов. Загадочные док и докг. Все дело в том, что у просекко есть несколько уровней качества, точнее географических наименований. Рассмотрим их подробнее. Они отличаются зоной происхождения винограда и требованиями к урожайности и производству. Если не вдаваться в подробности, нужно искать надпись «докг». Это более высокий уровень в итальянской классификации вин и более строгие требования к происхождению винограда и месту производства. В случае просекко, чем длиннее название, тем лучше. Просекко док. Виноград может быть выращен где угодно в зоне просекко. Чаще всего это равнины в достаточно обширной зоне, которая охватывает часть регионов Венето и Фриули. Кстати, под просекко док выпускается и розовая просекко. Просекко Тревизо. Чуть более маленькая зона внутри большой. Особо не отличается от базового вина ни по качеству, ни по цене. Просекко Азоло и Просекко Конельяно Вальдобьедене ДОКГ. Две еще более маленькие винодельческие зоны внутри Тревизо. Цена соотносится с качеством. Конельяно Вальдобьедене Просекко Суперьоре ДОКГ произведено в зоне Конельяно-Вальдо-Бьядене, находится между деревушками Конельяно и Вальдо-Бьядене, из сорта Глера. Здесь разрешены уровни сладости от экстра-брют до драй. Зона Конельяно-Вальдо-Бьядене занимает порядка 9000 гектаров. Это историческая зона. Именно здесь Антонио Карпене работал во второй половине XIX века и создавал первые игристые. Зона холмистая, и у каждого холма свой микроклимат. Вина в Вальдо-Бьядене получаются округлые, яркие, фруктовые, мягкие. Это именно то, чего ожидаешь от эталонного просекко. Азоло Просекко Супериоре Доккаго производится в зоне Азоло и на 85% состоит из глера, а на 15% — из других белых локальных сортов — Бьянкета Тревигана, Вердизо, Перера и Глера Лунго. Не пытайтесь запомнить эти названия. Нигде, кроме Азоло, вы их не встретите. Холмы Азоло, а раньше эта винодельческая зона именно так и называлась — Колле Азолани — достаточно крутые, и лоза там получает нужную степень страданий. Сбор разрешен только ручной, и это действительно титанический труд. Даже в летний зной вечера в Азоло достаточно прохладные, и виноград хорошо накапливает кислотность. Почвы — белый известняк и красная глина. Кстати, именно в Азоло виноделы первыми уловили тренд на максимально сухие вина и стали делать экстра-брют. В целом большинство просекко производят с большим остаточным сахаром, брют или экстра-драй. Но вообще по сахару разрешены от экстра-брют до экстра-драй. Во вкусе и аромате типичного просекко из Азоло можно почувствовать белые цветы, зеленые яблоки и груши, немного луговых трав и легкую соленость, минеральность. А еще городок Азоло входит в число самых красивых итальянских борго, маленьких городков. Средневековая крепость Ла-Рока изображена на логотипе консорциума. Но и это еще не все. Просекко Риве. Вина с лучших отдельных виноградников в зоне Конельяно-Вальдо-Бьядене имеют надпись «Риве». Термин «Риве» обозначает склоны крутых холмов, типичных для этой зоны. Эта категория вин подчеркивает разнообразие стилей Конельяно-Вальдо-Бьядене. Вина Риве происходят с лучших виноградников из винограда, выращенного в одной коммуне или ее районе, тем самым подчеркивая характеристики, которые придает вину тот или иной терруар. Всего есть 43 Риве, и каждый из них представляет свой стиль. Также чаще всего для терруарных вин Риве используются старые лозы. Чем лоза старше, тем вино лучше. Среди вин Риве распространен экстра-брют. Но есть и более сладкие версии. По мнению виноделов, более высокий сахар придает вину яркость. Если попробовать охарактеризовать наиболее известные Риве, можно выделить Сан-Пьетро ди Барбоцца за свежесть и утонченную элегантность, Ольяно из-за спелых желтых фруктов, Гье для определенной остроты, минеральности и Санто-Стефано за его свежую хрустящую кислотность. У каждого холма, а то и у каждого склона, свой терруар. Не путайте Риве де Санто Стефано с почти одноименным винным напитком, столь популярным на территории России. Винный напиток — это не вино. В него добавляют красители и ароматизаторы. Пить это или нет, решать исключительно вам, но я, как винный эксперт, рекомендую предпочесть натуральные вина. Просекко Вальдо-Бьядене Супериоре ду Кортице Докг. Самый топовый виноградник находится на холме Кортица, соответственно, Просекко Вальдо-Бьядене Супериоре ду Кортице Доккаго — самое топовое и дорогое просекко. Стоимость гектара земли на холме Кортица вполне сопоставима со стоимостью земли в Шампане. Все землевладельцы в Кортице — миллионеры. Супериоре ди Кортице происходит из-под зоны, в которой с 1969 года действуют свои особые правила. Там всего 107 гектаров виноградников, расположенных среди крутых склонов Сан-Пьетро ди Барбоцца, Санто-Стефано и Сакколь, Вальдо-Бьядене. Идеальное сочетание мягкого микроклимата и древних почв, состоящих из морен, песчаника и глины, придает этим винам уникальные характеристики. Сложные ароматы напоминают яблоки и груши, цитрусовые, персики и абрикосы, ноты розы, а также нотки миндаля в послевкусии. Вкус хорошо сбалансированный и элегантный. с очень свежими сочными фруктовыми нотками, подчеркнутыми нежными мелкими пузырьками. Действительно, у картицы потрясающий баланс сладости и кислотности, даже драй не кажется сладким и приторным. Да, что удивительно, чаще всего в картице встречается именно стиль драй, а это, напомню, 17-32 грамма сахара на 1 литр вина. Теперь давайте разберемся в классификации по уровню сахара. Ознакомьтесь с международной и российской классификацией игристых по уровню сахара. Просекко могут быть от экстра брют до демисек. К ним применима международная классификация. Брют натур, международная, от 0 до 3 грамм на литр. Российская. Российская классификация отсутствует. Экстра брют, брют натур. Международная, от 0 до 6 грамм на литр. Российская, от 0 до 6 грамм на литр. Брют, международная, от 0 до 12 грамм на литр. Российская, от 6 до 15 грамм на литр. Экстра драй, сухое. Международная, от 12 до 17 грамм на литр. Российская, от 15 до 25 грамм на литр. Драй, полусухое. Международная, от 17 до 32 грамм на литр. Российская, от 25 до 40 грамм на литр. Демисек, полусладкая. Международная, от 32 до 45 грамм на литр. Российская, от 32 до 45. В Российской Федерации, от 40 до 55 грамм на литр. Ду, сладкая. Международная, 45 плюс грамм на литр. Российская, свыше 45. В Российской Федерации, свыше 55 грамм на литр. Новые тренды в просекко. Новое — это хорошо забытое старое. Популярность набирает просекко суилиавити, также называемое колфондо. Именно этим способом делали просекко после Второй мировой, когда метод Шарма еще не был таким популярным. Что это такое? По сути, это классический метод без дегоржажа, снятие с осадка, то есть вторичное брожение происходит в бутылке. Вино выполнено в стиле брют натур, то есть без добавления сахара, и представляет собой живое, слегка мутное игристое вино с очень мелкими пузырьками. По сравнению с привычными просеккой, яблочные нотки менее выражены, но в аромате присутствуют нотки хлеба, выпечки, иногда рассола, создаваемые дрожжами. Получается очень свежо и гастрономично, однако абсолютно не похоже на то просекко, к которому привыкли большинство из нас. Другим трендом является стремление сделать более сухой стиль вин. Особенно это выражено в винах с отдельных виноградников — Риве. Какое просекко все-таки стоит пить даже винным снобам? Если спросить сомелье о том, любит ли он просекко, скорее всего, ответ будет «я лучше креман возьму, а еще лучше шампань». Но вы не сдавайтесь, конкретизируйте вопрос про Ривы и картицы. Тогда любой сноб скажет: «Оу, но это совсем другое дело, эти люблю, только стоят они дорого», а в душе прибавит вам плюс 100 в карму. А уж если вы поговорите про суилиавити, поздравляю вас, вы сами стали винным снобом. Глава 4. Немного о классных производителях просекко. Нино Франко. Винодельня Франко была основана Антонио Франко в 1919 году в небольшом городке Вальдо-Бьядене. Оставаясь семейным бизнесом и пройдя три поколения виноделов, компания Нино Франко является старейшей в регионе. Под руководством Нино, сына Антонио, хозяйство значительно расширилось. Однако именно Примо Франко, нынешний владелец винодельни и сын Нино, сделал вина под именем Нино Франко популярными не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Примо окончил школу энологии в Конельяно в 1967 году, а в 1982 взял управление хозяйством в свои руки. Результат его работы на винодельне Нино Франко — это качественная продукция, в полной мере отражающая потенциал региона Вальдо-Бьядене. Пожалуй, самая культовая просекка в мире — это именно рустико от Нино Франко. Здесь сочетаются хороший маркетинг и действительно высокое качество продукта, которые ценят и снобы, и винные критики. Именно рустико стоит в винных картах многих мишленовских ресторанов и дорогих отелей от Лос-Анджелеса до Гонконга. Это эталонная просека из Валь-ду-Бьядене, яркая, фруктовая, отлично сбалансированная. Также у Нино Франко есть очень крутые вина с отдельных виноградников. Гравы ди Стекко, редкая просека, которая может храниться долго, лет этак 10. И, конечно, прекрасная Кортица, сбалансированная, идеально с десертом. Руджери. Корни Руджери уходят далеко в XIX век, к Элисео Бисолю, который вместе со своим сыном Луиджи был одним из первых виноделов в Валь-ду-Бьядене. Значительный рост бизнеса начался в 1950 году, когда Джустино Бисоль вместе со своим двоюродным братом по фамилии Руджери основал нынешнюю винодельню. Руджери была первой винодельней в Валь-ду-Бьядене, которая поверила в способность винограда Глера хорошо выдерживаться и в преимущество длительной выдержки на осадке. У них много серьезных игристых с отдельных виноградников, из Кортицы и так далее. Но самые популярные, конечно, это Джелоро и Куартеца, Брют и Экстра Драй, тоже классика Валь-ду-Бьядене, яркая, фруктовая и понятная. Бортоломьол. Винодельня Бортоломьол первой выпустила сухое просекко. Об этом напоминает название «Приор» или «Первый». С тех пор именно брют, а то и экстра брют, является основным стилем этого производителя. Если вы любите сухой стиль, да и вообще предпочитаете строгую классику, крайне рекомендую попробовать кюве дел Фондаторе Бортоломьол. Интересный факт. Семья Бортоломьол занимается виноградом в Венето с середины XVIII века, но все изменилось два столетия спустя, когда Джулио Бортоломьол решил заняться игристыми винами. Вилла Санди. Вилла Санди — это один из самых известных производителей просекко в Италии. Винодельня расположена в регионе Венето, в самом сердце провинции Тревизо. История Вилла Санди тесно связана с одноименной виллой в стиле неоклассицизма, построенной в 1622 году и служившей резиденцией аристократии. Вилла Санди сама по себе является архитектурным шедевром и культурным памятником. Вокруг нее раскинулись виноградники, что делает это место настоящей жемчужиной среди виноделен региона. Само винодельческое предприятие «Вилла Санди» было основано в 1970-х годах семьей Моретти Польгато, которая имеет глубокие корни в винодельческом бизнесе. Семья всегда уделяла большое внимание качеству своих вин и уважению к традициям региона. Со временем «Вилла Санди» стала одним из лидеров в производстве просекко и теперь экспортирует свою продукцию более чем в 90 стран мира. У производителей есть много линеек вин, от самых простых и базовых до топовых из Кортицы. Игристые по классике Вилла Санди тоже делает. Называются они «Опера Тревиджано». Но наверняка вы встречали и пробовали самое популярное вино от Вилла Санди. Это «Ладжьоза». Она стоит на полках супермаркетов по всему миру. В Италии стоит от 3 евро. Доступно, понятно, многим нравится. Кантина Маскью. Крупный и довольно массовый производитель. Существует с 1973 года. Известен тем, что почти все свои вина выпускает в мини-бутылках на 200 мл. Да, всего на один бокал. А еще известен классными маркетинговыми активностями и сотрудничеством со спортсменами. Так уже несколько лет подряд Кантина Маскью является спонсором велогонок Маратона Дес Доломитес и выпускает специальную версию своего просекко, которая входит в пакет участника соревнований. Ну а что, едешь по горам, почему бы не открыть бутылочку просекко в пути? Не зря же говорят, что у итальянцев вино в крови. Есть и премиальная линейка Маскью де Кавальери, в которую входят классные вина как из Валь-ду-Бьядене, так и с отдельных виноградников Риве. Вальдо. Угадайте по названию, в какой коммуне находится этот производитель. Вальдо — большой кооператив в Валь-ду-Бьядене, объединяет более 70 виноградарей. Кооператив — это значит, что несколько виноградарей сдают виноград на одну винодельню, где и производится вино. Винодельня основана в 1883 году. Сначала занималась производством тихих вин, потом переквалифицировалась на игристые. Самое известное и популярное вино Марко Оро из Вальдобьядене. Опять же, хрестоматийная, яркая фруктовая просекка. Есть, конечно, и более дорогие линейки из кортица. Бизоль. Одна из старейших виноделин в этом регионе. Основана в 1542 году. Конечно же, об игристых в то время еще и речи не было. Работники этой винодельни являются приверженцами органики и биодинамики, то есть не используют химические удобрения, зато верят в лунный календарь. Очень классная Джейо из Вальдобьядене. Джейо — это семейное прозвище одного из членов семьи Бизоль, жившего в начале 20 века, предка текущих владельцев. Популярное и недорогое Беллстар. И, конечно, просека из кортицы, которая выигрывала уйму медалей на всевозможных конкурсах. Корвеццо. Семейная органическая винодельня Вазоло, основанная в 1960 году. В 2017 Корвеццо стала первой винодельней в Италии, 100% виноградников которой получили органическую сертификацию. Что попробовать? Модное Колфондо, оно же Суи Лиавити. Линейки Shake Me и Фриран, минеральные, немного мутные. Это не то, чего многие из нас привыкли ожидать от просекко, но это интересно попробовать. Мы тут много говорим про всякую модную органику и биодинамику. Немного разберемся в понятиях. Органика — отказ от пестицидов, гербицидов, химических удобрений на винограднике. Биодинамика — все та же органика, плюс немного эзотерики. Работа по лунному календарю Рудольфа Штайнера, закапывание коровьих рогов, набитых навозом, в землю. Некоторые виноделы считают, что таким образом земля будет отдавать винограду все лучшее. Доказательств этому, конечно, нет, но и обратная наука и тоже не доказана, попросту потому, что никто такими исследованиями не занимался. Так что главное — верить, но вина и правда часто бывают хорошими. Как отличить органические вина по этикетке? Европейская спецификация — зеленый листик. У биодинамики тоже есть сертификаты. Например, Димитр. Продукты маркетинга, бессмысленного и беспощадного. Есть несколько производителей, на которых я бы не советовала обращать внимание, если вы хотите получать лучшее за свои деньги. Они очень переоценены. С другой стороны, если вам нравится, не буду вас заставлять. Нину Франко сама выпью. Давайте посмотрим поподробнее. Bottega Prosecco — известный бренд, популярный в первую очередь за счет своих золотых и серебряных бутылок. Дорого-богато и вполне ложится в тренды годов этак 2000-х-2010-х с тогдашней любовью к эпатажу. Ну ладно, может, многие, как сороки, любят все блестящее, но здесь сразу встает вопрос соотношения цены и качества. Внутри-то довольно простое вино. Да, легкое, чуть водянистое. В нем нет ни прекрасных спелых фруктов Вальдобьядене, ни легкой минеральности Азоло, но при этом почему-то ценник сопоставим с ценой самых топовых просекко из кортицы — 20-30 евро. Мартини Просекко и Мандора Просекко — это популярные бренды, которые часто можно встретить на полках супермаркетов. Принадлежат они концернам Мартини Эндросси и Кампари, соответственно. Они ориентированы на массового потребителя, что может сказываться на качестве вина. Массовое производство часто предполагает использование винограда с больших площадей, что снижает контроль за качеством и уникальностью продукта. Простое, чуть водянистое и игристое с ощутимым сахаром. Ни о какой терруарности в данном случае речь не идет. Огромные объемы производства этого не позволяют. Нет, ужасными их не назовешь. Но за эти же деньги можно взять просекко намного интересней или такого же уровня, но дешевле. Фрешенет — известный испанский бренд, специализирующийся на производстве кавы. Однако в последние годы компания поймала тренд и начала производить просекко. Причем просекко Фрешенет стоит дороже, чем их же кава, хотя, казалось бы, последняя дороже в производстве. Это тот самый классический метод, которым делается шампанское. Фрешенет специализируется на каве, просекко для них дань моде. Фрешенет широко известен благодаря своим эффектным черным и золотым бутылкам, которые привлекают внимание и выглядят роскошно. Переход к производству просекко может восприниматься как попытка расширить ассортимент за счет популярного продукта, а не как страстное стремление создать высококачественное вино из региона Венето. Подводя итог, когда вы выбираете просекко, обращайте внимание на тех производителей, которые специализируются на нем и имеют историю. Так удастся взять намного более интересное вино и получить намного больше удовольствия от каждого глотка. А о том, как получать 100% удовольствия, в следующей главе. Глава 5. 100% удовольствия от пузырьков. Как правильно пить просекко? Открыть бутылку, налить хорошее просекко в бокал и выпить? Спросит неискушенный слушатель. В целом это правильная последовательность действий, но все не так просто. Неправильная температура подачи, неправильный бокал или неправильные закуски могут сильно испортить ваши впечатления. Температура подачи. Наверняка многие из вас пробовали пить теплое и игристое, и это было не очень вкусно. Почему? Потому что просекко, как и любое игристое, надо пить холодным. Идеальная температура подачи — 7-8 градусов Цельсия. Кидать лед в бокал можно, конечно, если это совсем простое игристое, и вам хочется его скорее выпить, но тогда уж лучше вообще сделать из него коктейль. Если у вас что-то более серьезное, хотя бы Вальдобьядене или Азоло, делать так настоятельно не рекомендую. Лед растает, превратится в воду, вода разбавит ваше игристое. Как же достичь этой самой нужной температуры? Если у вас есть двухзонный винный шкаф с отделением для белых, все просто. В этом отделении как раз обычно выставляется температура около 7-8 градусов. Если нет, можно держать часа 3 в обычном холодильнике. Долго. Минут 40-50 в морозилке. Главное не забыть, иначе придется оттирать морозилку. А если только что принесли из магазина и хочется скорее насладиться волшебными пузырьками, есть как минимум 2 хороших способа. Первый — лайфхак с полотенцем. Вам потребуется обычное полотенце, вода и морозилка. Как следует смачиваем полотенце, оборачиваем им бутылку и кладем в морозилку минут на 15-20. Полотенце замерзает и формирует этакую рубашку. В результате игристое охлаждается намного быстрее. Через 20 минут радостно достаем и наливаем в бокал. Второй. Лайфхак с солью. Здесь чуть сложнее. Потребуется дополнительный реквизит, который не всегда под рукой. А именно, большая емкость, специальная ведерко, кастрюля, таз, неважно. Поваренная соль, 0,5 килограмма, много льда. Берем эту емкость, наливаем туда холодную воду, насыпаем лед, соль и кладем игристое. Та-да-да-дам! Происходит магия. Минут за 10 ваша бутылка приходит к нужной кондиции. Бутылка охладилась. Следующий этап — открыть ее и налить в бокал. Кстати, как открывать, если не хочется стрелять в потолок, а рядом нет ни сомелье, ни мужчины, и никто вокруг это делать не умеет? Первое правило — открываем только холодную бутылку и не трясем ее, иначе брызги на потолке вам обеспечены. Второе правило — не направляем горлышко в ваших друзей или в кого бы то ни стало. Все может пойти не по плану, и бутылка все-таки стрельнет. Лучше всего держать ее под углом 45 градусов и направить горлышком от всех. Третье правило. Спокойно снимаем фольгу, откручиваем мюзле, проволоку, снимаем его, и с этого момента пальцем обязательно придерживаем пробку. Четвертое правило. Начинаем аккуратно крутить. Но не пробку, а бутылку. Вуаля, просека открылась, вы никого не травмировали, даже стены и потолок, пора его пить. И тут мы подходим к важной части винной эстетики — бокалам. Бокалы для просека. А какие вообще бывают бокалы для игристого? Сейчас во всевозможных соцсетях и не только популярна так называемая креманка — плоский широкий бокал. Есть красивая легенда о том, что впервые этот бокал сделали по форме груди королевы Марии Антуанетты, которая была большой любительницей шампанского. Но это неправда. Мария Антуанетта шампанское и правда любила, но грудь ее здесь абсолютно ни при чем. На самом деле первый бокал получил популярность в начале 20 века, после Первой мировой войны. И да, например, в фильме «Великий Гэтсби» с Ди Каприо этот бокал действительно в тему. В то время пили именно из таких. Красиво? Ну, в целом, да. Но на этом плюсы креманок заканчиваются, а вот минусов полно. пузырьки моментально уходят. Хотя для кого-то это будет плюсом, не все любят высокую газацию. Легко расплескать, прощай, красивое платье на модной вечеринке. И самое главное, аромат игристого абсолютно не раскрывается. Нальете вы в него премиальное просекко из зоны кортицы или какой-то простой экстра-драй за 2 евро, особой разницы не почувствуете. Вот пьют люди из такого, а потом говорят, что все сомелье врут и все вино одинаковое. Следующая популярная форма — это флюте, распространенный высокий узкий бокал. Его часто можно встретить на вечеринках и в ресторанах, хотя в последние несколько лет модные рестораны уже приучились его не использовать. Какие у него плюсы и минусы? Долго сохраняются и красиво играют пузырьки, но при этом они же бьют в нос. Сложно расплескать, ну, если вы его не доверху наливаете. Ароматика теряется, поэтому, опять же, кортица будет слабо отличаться от просекко за 2 евро. В общем, использовать его можно, но для совсем простых игристых. А если хотите нормально прочувствовать ароматику, лучше взять тюльпановидный бокал, тюлип. Он заужен сверху, за счет этого лучше раскрывается ароматика игристого. При этом бокал достаточно высокий, пузырьки отлично играют. В общем, сочетает в себе лучшие стороны флюте и бокалы для белого вина. Как вариант, можно использовать и обычный бокал для белого вина или даже универсальный дегустационный бокал. Но опять же, в таких бокалах быстро теряются пузырьки. Однако всевозможные сомелье и винные эксперты предпочитают именно их. Бургундский бокал, более широкий у основания, для просекко абсолютно не обязателен, он для более серьезных вин. Но мне он просто нравится визуально. Что самое главное в бокале, чтобы получить максимум удовольствия? Тонкое стекло, форма и отсутствие всяких надписей. Ну правда, частенько в соцсетях попадаются магазины, где продаются бокалы из толстенного стекла с гравировкой типа «Алкальвицы», «Шальная императрица» и так далее. Не надо так. Давайте оставим это провинциалкам. А мы с вами все-таки не про это. Мы про эстетику. Хорошие производители бокалов — Шпигелау, Штольце, Ридель, Залто. Классное соотношение цены к качеству — шеф энд сомельер. Аксессуары для просекко. Нужны ли они? На самом деле для просекко, как и для большинства других игристых, помимо бокала полезны всего две вещи. Первая — пробка-стоппер. Не всегда же мы допиваем открытую бутылку. Иногда стоит остановиться и убрать ее в холодильник. Второе — охлаждающая рубашка. На самом деле до нужной температуры бутылку она не охладит, но поможет сохранить эту температуру у уже холодной бутылки несколько часов. Идеально, если вы едете на пикник. Сколько живет бутылка просекко и как ее хранить? Еще один важный момент, на который не все обращают внимание. На контр-этикетке практически любой бутылки с вином будет написано что-то вроде «срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения». Формально так и есть. Если вы забудете в погребе бутылку на 20 лет, а потом достанете ее и выпьете, вы не отравитесь. Но с 90% вин вы не получите удовольствия, так как вино потеряет вкусы и ароматы, останется одна кислотность. Большинство просекко не исключение. Это вина, которые надо пить максимально молодыми. Смотрим на дату розлива на контр-этикетке. Если с этого момента не прошло 2 года, вино смело можно брать, оно будет молодым и свежим. Если прошло, то существует риск того, что оно вам не понравится. Потеряет свежесть, фруктовость и будет беспощадно вылито в раковину. Исключение, пожалуй, ривы и кортица. Они могут жить лет 5-7 и развиваться, иногда и больше, но при соблюдении условий. Опять же, про условия хранения. Самое губительное для вина — солнечный свет, особенно если бутылка из прозрачного стекла, а с просекко это не редкость. Поэтому ни в коем случае не ставьте его на подоконник. И если берете вино в магазине, лучше доставать из глубины полки. В идеале температура хранения для любого вина 16-18 градусов, без колебаний и с определенной влажностью, то есть специальный винный шкаф. Но поскольку вы вряд ли будете хранить просекко годами, можно поставить дома в обычный шкаф. Главное, закрытый и лучше не на кухне. А что, если вы открыли бутылку просекко и не допили? Как, где, сколько хранить остатки? Здесь все просто. Закрываем стоппером, убираем в обычный холодильник, допиваем на следующий день, максимум через день. Дальше пузырьки и вкус уйдут, будет не то. Просекко и гастрономия. Классические сочетания. Вообще просекко — напиток в первую очередь аперитивный, легкий, фруктовый, ни к чему не обязывающий, но придающий правильное настроение. Поэтому и гастрономия к нему. В первую очередь легкие закуски — чипсы, картофель фри, попкорн и так далее. Если вы придете в бар где-нибудь в Риме и закажете бокальчик просекко, вам, скорее всего, принесут к нему чипсы. Да, обычные картофельные чипсы с солью отлично сочетаются с просекко, но не с любым. Нужен брют или экстра-брют, да покислотней. Лучше из Азоло, а еще лучше су или авити. В чем секрет? Чипсы жирные и соленые, игристые и кислотные, и они отлично друг друга балансируют. Та же самая история будет, например, с картофелем фри или соленым попкорном или с фисташками. Но это не сработает с просекко экстра-драй или драй. Почему? У них выше уровень сахара и, как правило, ниже уровень кислотности. Исключением, пожалуй, будут ривы и кортица. Сырые морепродукты. К устрицам просекко подойдет, но не к любым. В первую очередь к более мясистым и жирным. Например, породы розовые джоли. Хорошо это вино будет сочетаться и с морскими ежами, и с, например, севиче или сашими из лосося. Но опять же, не любое просекко. Здесь лучше будет розе или яркое фруктовое из зоны Вальдобьядена. А что про просекко драй и экстра-драй? Это как раз тот случай, когда подойдут и фрукты, но не все. Остаточный сахар их сбалансирует. Хорошо будет, например, с арбузом, персиками, земляникой, красной смородиной. А вот с яблоками, грушами, виноградом соединять данное вино не стоит. Удовольствия вы не получите. Особенно классное сочетание — розовое экстра-драй и клубника. А еще просекко с остаточным сахаром хорошо будет сочетаться с пряной азиатской кухней. Нет, том-ям в том виде, в котором его любят тайцы, ни одно просекко не потянет. Этот пожар во рту вино вообще не способно погасить. Но вот пад-тай с креветками с просекко экстра-драй — это отличный союз. А просекко из кортица будет отлично сочетаться с не сильно сладким яблочным пирогом. Эно-гастрономия — наука сложная. Почему? Да потому, что все зависит от соусов, гарниров, специй, текстуры блюда, температуры блюда, просто ваших рецепторов и настроения. Поэтому главный совет — экспериментируйте и получайте удовольствие. Глава 6. Коктейли на просекко. Коктейльная культура — неотъемлемая часть культуры потребления просекко. Почему коктейли делают именно на просекко, а не на каве, например? Потому что у этого вина легкий цветочно-фруктовый вкус, который отлично дополняется различными биттерами, соками, сиропами и так далее. Конечно, для коктейлей не надо использовать более премиальные версии просекко, кортицы, ривы и так далее. Это будет просто пустая трата денег. В целом, просекко в коктейлях вполне можно заменить и на другие игристые, сделанные методом шарма. Раскрою страшный секрет. Именно так и делают во многих модных московских барах, так как просекко из-за всевозможных санкций, курса рубля, акцизов нынче дорого. Какие именно игристые можно брать, расскажу в следующей главе. А пока давайте посмотрим, какие коктейли можно и нужно делать на просекко. Апероль Спритц. Пожалуй, самый популярный из коктейлей на игристом. Символ беззаботного летнего отдыха на Средиземноморском побережье. Конечно, особенно в Италии. Его основа — аперитив Апероль, созданный в 1919 году братьями Барбиери в итальянском городе Падуе. Этот напиток ярко-оранжевого цвета приобрел популярность благодаря своему легкому и сбалансированному вкусу с нотками горьковатого апельсина, трав и ревеня. Сам коктейль Спритц уходит корнями в Венето на севере-востоке Италии, где австрийцы в XIX веке разбавляли итальянское вино газированной водой, чтобы смягчить его крепость. Со временем традиционный сприц начал эволюционировать, а с середины XX века стал ассоциироваться с апероль. Современный рецепт апероль-сприц включает три основных ингредиента — апероль, просекко и содовую воду. Вам понадобится три части просекко, две части апероль, одна часть газированной воды, содовая, лед, долька апельсина для украшения. Рецепт. Наполните бокал льдом, Добавьте апероль и просекко, аккуратно влейте газированную воду, украсьте долькой апельсина. Некоторые заменяют содовую на спрайт. Не делайте так, получится несбалансированно и приторно. Причины популярности. Легкость и доступность. Апероль Спритц – это легкий коктейль с низким содержанием алкоголя, около 7-8%, что делает его отличным вариантом для дневного или вечернего аперитива. Благодаря освежающему вкусу и невысокой крепости он является приятным напитком для широкого круга людей. Яркий цвет и эстетика. Ярко-оранжевый цвет коктейля сразу привлекает внимание и ассоциируется с летними и расслабленными моментами. Социальные сети сыграли важную роль в популяризации Апероль Спритц, поскольку его часто можно увидеть на фотографиях в модных барах и на пляжах. Маркетинг и мода. Бренд Апероль активно развивал свою популярность через маркетинговые кампании, сотрудничая с барами и мероприятиями по всему миру. Кроме того, тенденция к возвращению к классическим и менее крепким коктейлям сделала Апероль Спритц особенно востребованным в последние годы. Без звезд здесь тоже не обошлось. Многие знаменитости помогли повысить популярность данного коктейля, который часто появляется на светских мероприятиях, кинопремьерах и модных показах. Среди известных любителей Апероль Спритц — Белла Хадид, Дуа Липа, Эмили Ратаковски и другие. Летний и средиземноморский стиль жизни. Этот коктейль стал символом расслабленного образа жизни на берегу моря, ассоциируясь все с той же расслабленной Дольче Вита. Беллини. Пожалуй, второй по популярности коктейль на просекко. Его изобретателем считается знаменитый бармен Джузеппе Чиприани, основатель известного венецианского бара «Харрис Бар». В 1948 году он создал этот коктейль, смешав просекко с пюре из белого персика. Название напитка связано с художником эпохи Ренессанса Джованни Беллини. Джузеппе выбрал это имя, так как цвет коктейля напомнил ему розовые и персиковые оттенки, которые часто встречались в картинах Беллини. Изначально коктейль подавался только в «Харрис Бар» в Венеции. Но благодаря популярности бара среди знаменитостей и аристократов быстро распространился за пределы Италии и стал известен по всему миру. Вам понадобится две части просекко, одна часть персикового пюре. Можно использовать свежие персики или готовое пюре. Рецепт. В бокал налейте персиковое пюре, аккуратно добавьте просекко, легко перемешайте. Причины популярности. Связь с итальянским стилем и культурой. Как и многие итальянские коктейли, Беллини олицетворяет элегантный и расслабленный стиль жизни. Пить Беллини — это как погрузиться в атмосферу романтичной Венеции с ее каналами, гондолами и аристократическими традициями. Простота и свежесть. Беллини — это легкий и освежающий коктейль. Его основа — натуральное пюре из свежих персиков, что придает напитку естественный фруктовый вкус и аромат. В сочетании с пузырьками просекко он создает приятную легкость, идеальную для летних вечеринок, поздних завтраков или светских мероприятий. Аристократическая история. Харрис Бар в Венеции стал местом встречи знаменитостей, аристократов и художников. Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй и Орсон Уэллс были среди тех, кто часто посещал бар и наслаждался Беллини. Благодаря этой элитной клиентуре коктейль стал символом изысканного образа жизни, популярного среди высшего общества. Адаптируемость и разнообразие. Несмотря на классический рецепт с белым персиком, Беллини имеет множество вариаций. Например, в разных странах используют другие фрукты или игристые вина, в зависимости от местных ингредиентов, но основная концепция остается неизменной. Это легкий фруктовый коктейль на основе игристого вина. Такая адаптируемость помогает поддерживать популярность коктейля в разных культурах. Эстетика. Беллини имеет привлекательный светло-розовый или персиковый оттенок, что делает его популярным на светских мероприятиях и в социальных сетях. Яркий, но мягкий цвет делает его идеальным для сервировки на свадьбах, фуршетах и в других торжественных случаях. Мимоза. Коктейль «Мимоза» — один из самых известных коктейлей на основе игристого вина с добавлением апельсинового сока. История этого коктейля начинается в 1920-х годах и существует несколько версий его происхождения. На этот раз итальянцы не приложили руку к его созданию. Одна из версий утверждает, что коктейль был впервые приготовлен в отеле «Риц» в Париже в 1925 году барменом Фрэнком Мейером. Он назвал напиток в честь цветка мимозы, который имел такой же яркий желтый цвет. Существует также версия, что мимоза была адаптацией британского коктейля «Бакс Физ», который появился несколькими годами раньше, в 1921 году, в лондонском клубе «Бакс Клаб». «Бакс Физ» включал большее количество шампанского и меньше сока, но идея была схожей. Так или иначе, история мимозы насчитывает уже около 100 лет. Вам понадобится одна часть просекко, одна часть свежевыжатого апельсинового сока. Рецепт. В бокал налейте апельсиновый сок, затем добавьте просекко. Подавать сразу. Конечно, без звезд здесь не обошлось. Среди известных любителей коктейля замечены Меган Маркл, которая упоминала о своей любви к легким коктейлям, включая мимозу, особенно во время расслабленных утренних встреч с друзьями, Ким Кардашьян и ее сестры, которые нередко появляются на светских завтраках и бранчах, где мимоза — обязательный атрибут стола, Дженнифер Лопес, которая также была замечена на бранчах с мимозой, часто выбирая этот коктейль на утренних мероприятиях. Причины популярности. Легкость и универсальность. Мимоза — это освежающий и легкий коктейль, который идеально подходит для утренних или дневных мероприятий, особенно для бранчей. Низкое содержание алкоголя делает его прекрасным выбором для утренних встреч или праздничных завтраков. Простота приготовления. Для приготовления мимозы не нужны специальные навыки или редкие ингредиенты. Игристый апельсиновый сок легко доступны, а сам коктейль можно быстро приготовить. Это делает его популярным выбором на неформальных и торжественных мероприятиях. Здоровый образ жизни. Апельсиновый сок добавляет коктейлю легкий витаминный заряд, что создает ощущение более здорового напитка по сравнению с другими алкогольными коктейлями. В последние годы с ростом популярности здорового питания и легких напитков мимоза нашла свое место среди тех, кто стремится к балансу между ЗОЖ и гедонизмом. А мы с вами ведь из таких, правда? Хуго Сприц. Хуго Сприц — это освежающий коктейль, который появился относительно недавно, в начале 2000-х годов. Его родина — Южный Тироль, он же Трентино Альто Адидже, регион на севере Италии, известный своими виноградниками и альпийскими пейзажами. Создателем коктейля считается бармен Роланд Гримштиц. В 2005 году он работал в баре в небольшом тирольском городке Натурно и решил создать легкий летний коктейль, который стал бы альтернативой популярному апероль сприц. Изначально он использовал сироп мелиссы, но со временем этот ингредиент заменили более распространенным сиропом бузины. Вам понадобится 3 части просекко, 2 части сиропа из бузины, газированная вода по вкусу, лед, листья мяты и ломтик лайма для украшения. Рецепт. Наполните бокал льдом, добавьте сироп из бузины, просекко и немного газированной воды. Украсьте мятой и лаймом. Среди знаменитостей, которые были замечены с Хуго Сприц, Гвинет Пелтроу, известная своим здоровым образом жизни, упоминала об этом коктейле на своих мероприятиях, так как он соответствует ее принципам умеренности и наслаждения натуральными продуктами. Джиджи Хадид, модель и икона стиля, предпочитает легкие и освежающие напитки на летних вечеринках, и Хуго Сприц был замечен среди ее предпочтений. Причины популярности. Легкость и освежающий вкус. В отличие от более горьковатого апероль сприц, Хуго Сприц имеет более сладкий и свежий вкус благодаря сиропу бузины, лайму и мяте. Это делает его идеальным летним коктейлем, который легко пить даже в жаркую погоду. Мода на легкие коктейли. В последние годы наметилась тенденция в пользу более легких и менее алкогольных напитков, которые можно употреблять на протяжении долгого времени. Хуго Сприц с его невысокой крепостью идеально вписывается в эту концепцию. Он стал популярным на веранде кафе, летних вечеринках и пикниках, особенно в Европе. Ассоциация с природой и натуральностью. Бузина и мята придают коктейлю натуральный травяной вкус, который ассоциируется с экологичностью и близостью к природе. Это делает его привлекательным для людей, которые стремятся к более здоровому и естественному образу жизни, но при этом не хотят отказываться от удовольствия выпить коктейль. Социальные сети и эстетика. Яркий, привлекательный вид коктейля с мятой, лаймом и пузырьками стал хитом социальных сетей. Хуго Спритц хорошо смотрится на фото, что сделало его особенно популярным среди молодежи и любителей светских мероприятий. Негрони с Бальятто. Этот коктейль получился случайно, в результате ошибки, в 1970-х годах. Да, и такое бывает. Иногда ошибки создают самые интересные шедевры. Название «сбальято» в переводе с итальянского как раз и означает «ошибочный» или «неправильный». Этот ошибочный коктейль быстро завоевал популярность благодаря своему более легкому и освежающему вкусу по сравнению с оригинальным негрони. Вам понадобится 1 часть просекко, 1 часть красного вермута, 1 часть кампари, лед, долька апельсина для украшения. Рецепт. Наполните бокал льдом, добавьте вермут, кампари и завершите просекко. Украсьте долькой апельсина. По легенде, бармен одного из миланских баров Барбассо, Мирко Стафетто, по ошибке вместо джина добавил в классический негрони, смешанный из джина, вермута и кампари, просекко. Получившийся напиток оказался настолько удачным, что его оставили в меню под названием «Негрони сбальято». Причины популярности. Легкость и доступность. В отличие от классического негрони, который может быть слишком крепким для многих из-за присутствия джина, негрони сбальято обладает более легким вкусом за счет просекко. Это делает его идеальным выбором для тех, кто предпочитает менее алкогольные напитки, но хочет насладиться ярким вкусом кампари и вермута. Красивая история. Сам факт того, что коктейль был создан случайно, добавляет ему очарование. История о том, как ошибка бармена привела к созданию нового популярного напитка, привлекает внимание и добавляет нотку оригинальности в его восприятие. Влияние поп-культуры. Недавно коктейль «Негрони сбальято» получил всплеск популярности благодаря интервью актрисы Эммы Дарси, Рейнира Таргариен из сериала «Дом дракона» в 2022 году. Она сказала, что ее любимый напиток — «Негрони сбальято» с просекко, произнеся это с таким чувством, что коктейль мгновенно стал вирусным в соцсетях. Россини. Россини — это, по сути, вариация беллини. Только беллини делается с персиковым пюре, а россини же создается на основе клубничного. Коктейль назван в честь итальянского композитора Джоаккино Россини, автора таких опер, как «Севильский цирюльник» и «Золушка». Название подчеркивает итальянское происхождение напитка и придает ему нотку элегантности и культурного шика. Вам понадобится 2 части просекко, 1 часть клубничного пюре. Можно использовать свежую клубнику или готовое пюре. Рецепт. В бокал флюте положите клубничное пюре, затем аккуратно добавьте просекко, легко перемешайте. Россини стал популярным в Италии в середине 20 века как летний коктейль, идеально подходящий для теплых сезонов, особенно благодаря своим легкости и свежести. По той же причине он пользуется популярностью среди звезд и светских личностей. Этот коктейль часто заказывают на летних вечеринках и модных мероприятиях. Среди известных поклонников коктейля — сестры Кардашьян. Они были замечены наслаждающимися Россини на светских мероприятиях и частных вечеринках, где этот коктейль часто является частью меню. Дженнифер Энистон упоминала, что ей нравятся коктейли на основе шампанского, и Россини — один из ее летних фаворитов. Софи Лорен, итальянская актриса и икона стиля, неоднократно выражала любовь к классическим итальянским напиткам, среди которых и Россини. Лимончелло Спритц. Лимончелло — традиционный итальянский ликер из лимонов, родом из региона Кампания, на юге Италии, где Неаполь, Соренто, Амальфи. Этот ликер, чья популярность растет с начала XX века, в основном подается как диджестив для завершения трапезы, но его используют и в коктейлях. Он сочетает, по сути, 2 популярнейших итальянских напитка. Вам понадобится лимончелло 30 мл, просекко 90 мл, газированная вода 30 мл, лед, лимонная долька. Рецепт. Наполните бокал льдом, добавьте лимончелло, просекко и немного газированной воды. Украсьте долькой лимона. Благодаря лимончелло коктейль получает характерный итальянский вкус с яркими цитрусовыми нотками, которые освежают и поднимают настроение. Простота и знакомый вкус делают его желанным в теплое время года, когда хочется легкости и свежести. Этот коктейль также популярен среди тех, кто любит низкоалкогольные освежающие напитки. В целом, вариантов разных спритцев на просекко множество. Экспериментируйте и создавайте свой. Общее в них — наличие просекко, газированной воды и какого-либо ликера. А дальше? Дальше исключительно ваша фантазия. French 75 на просекко. Коктейль French 75 или французский 75 впервые появился в период Первой мировой войны и был назван в честь французской 75-миллиметровой пушки, настолько мощным он казался. Оригинально готовился с шампанским, но со временем вариации на основе просекко стали популярны, добавляя коктейлю итальянское настроение. Вам понадобится джин 30 мл, лимонный сок 15 мл, сироп 10 мл, просекко по вкусу. Рецепт. Налейте в высокий бокал просекко, добавьте джин, лимонный сок и сироп. Можно украсить лимонной долькой. Этот коктейль сочетает в себе крепость джина с легкостью просекко, создавая баланс между насыщенностью и игристостью. Простота приготовления и его историческая уникальность делают его выбором многих любителей классики. Идеален для вечеринок и подач с закусками, так как его лимонная кислинка пробуждает аппетит. Кир-Рояль на просекко. Вообще, изначально этот коктейль делался на шампанском. Но будем честными, зачем переводить дорогую шампань в коктейли? Она прекрасна сама по себе. Коктейль появился во Франции в начале 20 века и быстро стал популярным. Вам понадобится 90 мл просекко, 10 мл ликера крем де кассис. Рецепт. Налейте в охлажденный бокал ликер крем де кассис, добавьте просекко, аккуратно размешайте барной ложкой. Можно сверху украсить ягодами. Этот коктейль ценят за его насыщенный ягодный вкус и красивый глубокий цвет. Он выглядит элегантно и празднично, что делает его идеальным выбором для особых случаев и праздничных вечеров. К тому же его кисло-сладкий вкус нравится многим гостям, особенно в качестве аперитива. Все эти коктейли с просекко идеально подойдут для разных случаев, от бранчей до вечеринок, и добавят праздничного настроения благодаря своему легкому и освежающему вкусу. Но никто не мешает вам экспериментировать. Возможно, именно вы, случайно или специально, изобретете новый Негрони с Бальятто. Глава 7. Альтернативы просекко. Зачем они вообще нужны, если я люблю просекко? Да за тем, что часто базовое просекко переоценено и не стоит своих денег, особенно в текущей ситуации на российском рынке. Да, я говорю сейчас о большинстве просекко ДОК, которые в России стоят от 1000 рублей 10 евро. В Италии, для сравнения, они же стоят 3-4 евро. Кто виноват? Пошлины, акцизы и курс, конечно. Что делать? Заменять их на другие, менее раскрученные варианты, не хуже по качеству, но с более приятной ценовой политикой, особенно если вы льете просекко в коктейль. Давайте посмотрим, какие варианты есть. Итальянские игристые по методу Шарма. Как мы говорили в самом начале книги, просекко — это защищенное географическое наименование. Виноград определенных сортов должен быть выращен в определенной зоне при соблюдении определенных условий. Любое другое игристое, сделанное методом Шарма, будет называться просто вино спуманте. Чаще всего они будут стоить дешевле, чем просекко аналогичного качества, просто из-за менее раскрученного региона и бренда. Место происхождения винограда. Нужно посмотреть на контр-этикетку сзади бутылки. Это может быть игристое как из региона Венето, так и из других регионов. Особенно рекомендую обратить внимание на Риболо Джало Спуманте. Это игристые вина из сорта винограда Риболо Джало, который тоже растет в регионах Венето и Фриули. Если сравнивать с сортом Глера, сорт Риболо Джало дает более яркие фруктовые нотки с оттенками тропических фруктов, манго, ананасов и так далее. Как их узнать? Почти все производители игристых Риболо Джало используют яркие черно-желтые этикетки. Российские игристые. Да, в России делается немало игристых, которые могут смело заменить базовое просекко. Тот же метод Шарма, но другие сорта винограда. Результат? Результат превосходит ожидания, особенно если пробовать вслепую. Что здесь важно, чтобы не взять какой-то малоприятный аналог советского шампанского и не разочароваться? Смотрим на место происхождения винограда. Должен быть указан конкретный регион — Краснодарский край, Крым или даже Дагестан. Здесь не так важно. В недорогом сегменте берем крупных проверенных производителей, у которых есть свои большие виноградники. Кубань-вино, Фанагория, Дербентская винодельческая компания, Золотая Балка, Инкерман или Абрау-Дюрсо. В конце концов, это хотя бы гарантия того, что будет использоваться собственный виноград, а не низкокачественный балк. Смотрим на дату розлива и отсчитываем 2 года до текущей даты. Если прошло больше 2 лет, смело ставим бутылку обратно на полку. Смотрим на условия хранения и не берем бутылку, которая стояла на свету. Смотрим на метод производства. У игристых, сделанных методом Шарма, чаще всего будет написано про резервуарный метод. Вот несколько интересных и доступных вариантов от крупных производителей. Кубань-вино. Шато Тамань-Сюрли Экстра Брют. Вино сделано методом Шарма-Лунга, то есть с выдержкой на осадке в резервуаре. В одной из слепых дегустаций не уступила просека из Вальдо-Бьядене, цена которого была в 3 раза выше. Высокий берег, рислинг. Игристая из сорта рислинг, легкая, с нотками спелых яблок и белых цветов. Аристов анима мелизимата. Тоже очень классный, легкий, ненавязчивый вариант. Мелизиматный, то есть 1 года урожая. По стилю очень похоже на просекко. Фанагория. Фанагория Бланк де Бланкс Брют. Игристая из сорта шардоне с выдержкой в резервуаре на осадке 6 месяцев. Нежная, с нотками спелых фруктов, меда и булочным оттенком. Золотая Балка, Крым. Балаклава Брют Розе Резерв. Розовые игристые из сорта Пино Нуар, с выдержкой на осадке в резервуаре, с нотками красных ягод и сушеных трав. Дербентская винодельческая компания. Эндем и Рислинг Брют. Да, дагестанское виноделие сейчас активно развивается, несмотря на то, что регион мусульманский. Ничего супервыдающегося пока не делают, но это игристое из сорта рислинг, очень достойное за свои деньги. Инкерман, Крым. Кокур Зера Дозаж. Вариант для заботящихся о фигуре. Сахара здесь 0. Напомню, в брюте до 12 грамм сахара на 1 литр. Нотки белой черешни, цитруса. Другие страны. Игристые методом Шарма делаются, в общем-то, во всех странах, где есть виноделие. Стиль примерно тот же, что и у просекко. В аромате спелые фрукты, цветы, а дальше, в зависимости от сорта и терруара, могут быть и минеральные нотки, и легкая карамельность, и так далее. Что смотрим? Германия и Австрия. Зекты. На бутылке написано «Зект» или «Deutsche Zekt». Для немецких зектов предпочтительнее второе. Тогда виноград точно выращен в Германии. Если же на бутылке немецкого игристого написано просто «Зект», виноград может быть откуда угодно, что не дает контролировать качество так, как хотелось бы. По ценовой категории зекты примерно как просекко из Вальдо-Бьядене и Азола. Не совсем дешево, но и не слишком дорого, так что ради разнообразия попробовать стоит. Классные и популярные варианты. Ник Вайс Урбан Рислинг Зект. Игристая версия знаменитого и популярного рислинга Урбан. Свежий, хорошо сбалансированный, с отличной кислотностью. Маркус Молитерхаус Клостерберг Зект. Тоже игристая из рислинга. Присутствуют ароматы цитруса, нектарина и легкая минеральность. Чили. Здесь нет особой классификации игристых, но сами игристые есть. Ребрён Брютвина Вальдевьязо. Игристая из региона Центральная долина. В составе есть сорт Педро Хименес, который дает вину яркую ароматику. Ундурага Брют. Элегантная игристая из сортов шардоне и пино нуар с нотками спелого яблока и айвы. Подводя итог этой главы, просекко заменить можно, особенно для коктейлей. И это крайне увлекательно. Не ограничиваться лишь одним видом игристого, а знакомиться с новыми сортами и регионами, открывать для себя разные стили, вкусы и их сочетания, которые принесут 100% удовольствие. Итог по пузырькам. Просекко самое популярное в мире игристое. В этом заслуга и его понятности, и доступности, и правильного маркетинга. Но с просека все не так просто. Оно бывает очень разного уровня. Одно подходит разве что для того, чтобы мешать его в коктейль, другое — действительно интересное вино, которое способно удивить даже винных снобов. Для того, чтобы получить действительно 100% удовольствия от каждого бокала, даже от каждого глотка пузырьков, важно все-таки соблюдать определенные правила, которые были описаны в этой книге, и вас однозначно ждет полная Dolce Vita. Когда-то моя любовь к вину начиналась именно с просекко. Я много раз была в Италии и, конечно, всегда начинала обед с бокала с пузырьками. До чего меня довела эта любовь? Я кардинально сменила вид деятельности, окончила винную школу, завела блог, приучила тысячи людей пить только хорошее вино. И вот теперь создала эту книгу. К чему приведет ваша любовь к просекко, я не знаю, но путешествие в мир вина невероятно увлекательно.